Глава 18. Первое впечатление – свет, бьющий прямо в глаза, и белая пушистая пена. Хрустальный купол неба. Вдали, на фоне этой аквамариновой выси, проступают силуэты арок, шпилей, каких-то причудливых витых башен. Их грани переливаются в солнечных лучах так, что глазам больно смотреть. Зеленые в льдисто-голубых шапках макушки гор выныривают прямо из белоснежного тумана, словно островки покрытого глазурью печенья из молочной пены, отчего создается впечатление, что Драгуарадх стремится навстречу небу сквозь снежную долину. И только палящие солнечные лучи, безжалостно бьющие прямо в лицо, напоминают, что в высшем мире царит вечное лето. А все эти белоснежные сугробы вокруг, висящие охапками прямо в воздухе, — облака. Драгуарадх оказался высшим миром в буквальном смысле. Гигантские глыбы парящих гор, испещренные лазурными лентами рек и озер, покрытые дивными, сверкающими в лучах света зданиями, сооружениями. Увиденная картина не вписывалась ни в одно из представлений о землях драконов, потому что все эти застывшие в воздухе острова с буйной, неведомой растительностью и не менее буйной, какой-то сумасшедшей архитектурой и землями-то назвать нельзя. «А что внизу?» — вырвалось у меня совсем по-детски. «Вы о чем, Юрита?» – поинтересовался дракон, следуя за мной к борту деревянной ладьи. «Мы как раз плыли над белоснежной равниной, которую я бы приняла за снежную, не будь она такой мягкой и чарующей с виду. Под облаками», – пояснила я, оборачиваясь к дракону. Он следил за моей реакцией очень внимательно и как будто даже затаив дыхание. Снисходительно усмехнувшись, дракон сделал сложный пас рукой, и облака под нами разошлись. «Пламень нестабильный», — только и могла вымолвить я, вглядываясь в синеву далеко внизу. «Нечто пронзительно синее, огромное, бездонное». «Какое это море?» — спросила я, призывая в памяти все известные мне карты. «Это уже почти звездный океан», — покачал головой дракон. «Драгуарадх простирается над Лазурным проливом». «Час от часу не легче, и я еще надеялась сбежать отсюда?» «Куда? К акулам? На обед? Если только!» «Смотрите!» — поманил дракон жестом. «Вот сейчас, прямо под нами!» Я ахнула. Узкая лазурная полоса отделяет изумрудно-зеленую поверхность, испещренную пенными гребнями волн от гладкой, как зеркало, темно-синей бездной. «Изумрудное море!» — дошло до меня. «Именно, Ньюрита!» — хмыкнул дракон и добавил. «Должны же были хоть чему-то вас обучать в этой вашей Альдейн. А мне стало обидно за Академию, что значит хоть чему-то. Но прежде чем я успела вступиться за Альма-Матер, несправедливо обиженную, солнце на миг заслонило гигантской крылатой тенью, а в лицо ударил ветер. Защищаясь от яркого света рукой, я увидела, что прямо на нас пикирует крылатый ящер. И не один». Я даже моргнуть не успела, на деревянную поверхность ладьи спрыгнул высокий, широкоплечий блондин с такой же смуглой кожей, как и у моего похитителя, а вслед за ним еще двое. Пламень нестабильный, а ведь мы даже к Драгуарадх не подлетели. Заметив над головой еще три, нет, четыре крылатых силуэта, я часто заморгала. Кажется, начинается то, о чем предупреждал Саламандр. Хладнокровные слетаются на меня, маленькую и беззащитную теплокровную. Ророк! Пальцы невольно заскользили по плащу, попытались свести вместе его борта, что не так-то просто, учитывая поднявшийся ветер. Интересно, что в их мире означает зеленый цвет? Надо было спросить у Саламандра. Под взглядами сразу троих драконов, причем я чувствовала, что сверху тоже смотрят и даже больше, нагло пялятся. К щекам изнутри словно приложили угли. Лицо моего дракона будто окаменело. Собственническим жестом он задвинул меня себе за спину, сам же выступил вперед. И вот если бы еще вчера я бы как минимум не впечатлилась таким поведением высших замашек, то сейчас... Да я расцеловать его была готова. Хотя бы за то, что вниманием приземлившихся на деревянную поверхность аэростата драконов завладел теперь он. Но стоило только подумать о поцелуях, как эквиваленте благодарности за заботу, защиту, покровительство, нужно подчеркнуть, как меня бросило в жар, а магия внутри начала вытворять совсем уж непристойные штуки. пробуждая ощущения, те самые, что были ночью, если точнее, в первой ее половине. Несмотря на совершенно невозмутимое выражение лица моего дракона, чей профиль я имела счастье наблюдать, стоя немного позади, на щеках его заходили желваки. Я сглотнула и, пользуясь тем, что больше на меня не смотрели, то есть не пожирали взглядами, принялась сама разглядывать случайных или неслучайных гостей. Даже если б не наблюдала сама их приземление и оборота, с первого взгляда было понятно – высшая раса. Правильные, резкие, немного хищные черты, очень смуглая кожа, даже у блондина, что неудивительно, учитывая местное солнце. Суженные кошачьи зрачки, широкие плечи, мощные бицепсы и узкие бедра. Одеты драконы были в темные. Непримечательные на первый взгляд пиджаки и брюки, только приглядевшись, можно определить драгоценную магическую ткань, которая в Ильдейн, в буквальном смысле слова, на вес золота. Никаких украшений, вот и верь россказням, что драконы обожают сокровища и увешиваются побрякушками, как елки на новый круг. «Легких крыльев, дядя!» – поприветствовал моего дракона блондин, а затем вдруг подмигнул мне, как старый знакомый. «Рад видеть вас в бодром здравии, Ньюрита Макджин!» Он широко улыбнулся, продемонстрировав идеальные белоснежные зубы, а я часто заморгала. Блондин вел себя так, словно знает меня. «Ну откуда? У меня сроду не было знакомых драконов!» Я сглотнула, собираясь ответить, и в этот миг что-то дернуло меня за волосы. Вместо приветствия вышел писк, а лицо моего дракона, который так и не повернул головы, стало таки каменным. А кожа пугающе потемнела. «Молчи!» – горячо прошептали на ухо. Но я уже и сама поняла, что саламандр устроился на моем плече прямо под косой. Хоть бы плащ не прожег, зараза! Огненные духи, как известно, могут уменьшаться до размеров спичечной головки. Но вот о том, что они могут незаметно для окружающих общаться с призвавшим их магом, а, судя по отсутствию реакции драконов, у которых, как известно, отличный слух, слышу саламандры только я. Я прежде не знала. «Не говори с ними без дозволения своего дракона!» «Что?» – возопила бы я, но как-то не слишком сильно, если на чистоту я и оскорбилась. «Пока ты не вошла в его замок, любой из них может заявить на тебя права!» – продолжал просвещать помощник. «Лучше не провоцируй. Ты произвела настоящий фурор, деточка. Я, конечно, ожидал веселья, но не до такой же степени. А уж твой дракон и подавно». «Что здесь делаешь, Викторион?» Процедил мой дракон. «А что такое?» Еще шире улыбнулся блондин, и я невольно подметила, что дядя с племянником очень даже похожи. И что, если бы мой дракон так улыбался, ему бы пошло. «Лорд отсутствует, надо ж кому-то следить за порядком». «Вон!» «Мой дракон – сама лаконичность, ага». «Не выйдет, дядя», – ничуть не оскорбился племянник. «Законы гостеприимства, они такие». И, склонив голову и метнув в мою сторону быстрый взгляд, добавил уже серьезнее. «Прошу крова и защиты, дядя». Мне даже смотреть на своего не надо было, чтобы понять, что он сейчас не просто в ярости. Он взбешен. «Так вот оно что!» – довольно зашептал саламандр, щекоча огненным дыханием уха. «Он ночует под крышей лорда, следовательно, проявляет слабость, доверяя тому свою жизнь. Выгнать его нельзя, но твой попытается». «Вот уж в чем не сомневаюсь».